слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева. Сегодня мы находимся на втором всесоюзном конгрессе, всероссийском и даже международном конгрессе по буквице. И я беседую с преподавателями семейной школы буквицы. Здравия! Здравия! Рады вас всех приветствовать. Благодарим вас за внимание. Ну, Майю Караваеву вы уже все знаете по эфирам на Народном славянском радио. И сегодня Майя делала доклад по буквице. Я прошу тебя, Майя, давай представим и других преподавателей. Сергей Викторович Малютин. Здравствуйте, дорогие друзья. Ведет у нас числоведение, которое ему открывается через образы, ему открывается, он с нами со всеми делится. И Влада Валентиновна Заболоцких ведет у нас интуитивное рисование. Влада живописец, ей открылся поток на Алтае. И вот теперь с помощью вот таких вот волшебных рисунков у наших участников, с помощью Влады, открываются очень глубокие смыслы, образы сами льются рекой. Давайте еще скажем, откуда вы? Я из города Бирска, это рядом с Новосибирском, наша Сибирь. Вот, Сергей. Я из Москвы. Что еще сказать? Веду в семейной школе буквицы мастерскую следопыта. В самом привычном и знакомом мы находим удивительное и таинственное, и раскрываем это через буквицу и через сказку. Я из Самарской Луки, из города Жигулевска, Тольятти, Самара, и провожу также живые занятия по буквице, но это мы, наверное, расскажем тоже, да. И вот удивительным образом наш современный такой мир, именно онлайн, мы знакомы все были лично, но нам не важно уже, где сейчас находятся наши участники, главное, что они могут всегда подключиться к нашему сказочному игровому потоку, заниматься дома родители могут с детками, и мы все вместе общаемся в интермире, обсуждаем, делимся своими находками, и просто идет живое общение. Замечательно, Майя, ты как раз предупредила мой вопрос, что вроде бы семейная школа буквицы, которая, ну, казалось бы, должна где-то находиться в одном месте, и вдруг все преподаватели из разных городов оказываются. Существует такое мнение, что через онлайн, через интернет, ну, вот не доходят все-таки вот так вот потоки, которые вот важны, вот, что живое общение, оно незаменимо. Вот что вы об этом скажете? Я бы хотела сказать, что главную роль в семейной школе буквицы имеют прежде всего родители. Потому что родители, если они готовы заниматься со своими детьми, это вот первое и самое важное. Занятия дают они, как было у нас всегда испокон веков. Или бабушки с дедушками. Тот, кто уже готов выделить время и позаниматься. Вот. А остальное я хотела бы, чтобы Влада рассказала, как происходит этот волшебный процесс подключения. На этот же вопрос ответ, да. Ну, я по своему уже небольшому, хотя опыту, вижу, что на самом деле онлайн-обучение может быть эффективным. Вот, как казалось бы, это как парадоксально, не парадоксально, но опыт показывает, что очень важно вот эта та связь, которая устанавливается у нас на занятиях и в обсуждении, в беседе затем. Вот, и когда мы делимся рисунками, делимся словом о буквице, происходит вот удивительный такой эффект синергии, усиления, взаимоусиления, и образы начинают раскрываться уже в этом нашем, в таком потоке очень активно и глубоко. И вот это такое совместное объединение в раскрытии образа буквицы, смысла глубокого, это разные формы проживания буквицы, как мы называем, позволяет как раз глубоко открывать буквицу. И особенно очень эффективно, когда вся семья рисует. Например, мы в Зуме проводим занятия у нас по субботам. И когда вся семья вживую участвует в таком занятии, удивительные рисунки появляются, удивительное осознание, целостные вот образов. Вот, например, я вот, когда рисунок дополняется смыслом или стихотворными строчками, или именно описанием вот этого содержания этого образа. И получается вот такой целостный образ. И он интуитивный, чувственный и в то же время осознанный, разумный. Вот такая целостность. Я еще хотела сказать пару слов буквально на эту же тему. Вот смотрите, если мы возьмем живые занятия, я проводила живые занятия, это было 3 часа один раз в неделю. А потом я ехала домой, участники занимались своими делами. Я советовала проживать, ну, по одной буквице в день до следующего нашего занятия через неделю. Но и тем не менее, не было у людей возможности, вот достаточности. Это было не такой формат, как у нас. То есть человек все равно оставался как бы один. У нас же создается действительно уникальная атмосфера, когда мы общаемся на протяжении всего времени. То есть даже просматривая беседу, участники открывают утром, да, нашу беседу, а там уже рисунки, а там уже мысли. И этот идет процесс, он постоянно. Он одним рисунком поделился, а ему разные люди ответили и увидели в его же рисунке совсем новые грани, чего он пока еще не видел. И это обогащение идет. Вот 7 месяцев каждый день люди находятся в волшебных энергиях буквицы. То есть при живых занятиях это сделать, ну, просто нереально. Никто не будет 7 месяцев заниматься каждый день. Не могут люди себе этого позволить. Да и не везде оно есть, эти занятия. Но мы верим, что семейная школа буквицы, она волшебная, и она будет материализовываться в разных концах нашей большой страны и за рубежом. Можно я тоже добавлю? Хорошо, пожалуйста. Действительно, может показаться, что мы находимся очень далеко друг от друга, да, дорогие друзья, когда мы подключаемся к единому полю, к единому кругу издалека. Но на самом деле самое главное волшебное действие происходит рядом с нами. Рядом с нами. Основное действие, с которого мы начинаем обучение, это рисунок. Рисунок, он происходит в семье, да? Онлайн режим позволяет нам познакомиться с методическим материалом. А основное волшебное действие происходит в семье. Рисование происходит рядом с нами, оно происходит на листе бумаги, который непосредственно перед нами находится. Что такое рисование? Рисование – это волевое действие, которое позволяет нам поймать наше перо жар-птицы. Вот видите, перо жар-птицы. Каждый раз, когда мы прикасаемся к нашему волшебному перышку, мы рисуем на чистом листе, да? Мы на чистом листе нашей души рисуем образы. Образы буквицы, образы жизни, которые проявляются удивительным образом, да? И смотрите, друзья, онлайн-обучение, оно даже в плюс идет в данном случае. Оно позволяет нам объединиться, независимо от расстояния, и при этом подарить друг другу самое дорогое, что у нас получается при этом, наши рисунки, и помочь друг другу открыть множество граней в буквице. Ну и еще само название вашей школы «Семейная школа буквицы» говорит о том, что можно собрать всю семью сразу за одним занятием, что очень важно, что объединяет как раз всех членов семьи. Вот насколько это у вас получается объединять семьи, благодаря каким программам? У нас даже вот я рекомендовала родителям, то есть мы все равно, конечно, советуем родителям, как провести занятия, как вообще это все устроить дома, да, как привлечь детей. Но есть, например, подростки. Вот 15 лет было мальчику, и он как бы, ну, вроде бы так вот. Я говорю, вот не настраивайте, не надо настаивать. Захочет, значит, захочет. Пускай рядом, фоном где-то будет, да, просто, ну, пускай он сидит там, что-то свое делает, не в компьютере имеется в виду, а слушает просто. И вот однажды это было в мастерской у Влады, помнишь, да? У нас был удивительный случай, когда вот мальчик 15 лет, у нее был такой вопрос по буквице И, Ж. Как же, когда темно, как же во время ночи, этот божественный канал, его же не видно? И вдруг, а вот на него что-то нашло, он однажды захотел нарисовать. Был обыкновенный рисунок. Ночь такая, и в дереве буквица с солнцем, И, Ж. И с точкой. И мама счастливая просто разместила этот рисунок. А вот эта вот женщина, она говорит, я утром еду на работу, открываю, и ответ на мой вопрос, что вот, даже во время ночи, даже во время, когда света нет, деревья, даже зимой, когда деревья, кажется, спят, мне ребенок послал вот это послание, что есть свет, есть этот божественный свет всегда. И для нее это было огромным подспорьем. И когда он получил столько откликов, его так благодарили за его видение, за его рисунок, он сам немножечко так растерялся, что вроде бы что тут такого? Я просто нарисовал, и такой вот получаю отклик. И у нас вот присоединяются подростки. Вот в младшей группе мама занималась с малышами, как говорится, ни на что особо не рассчитывая. Вот. И там тоже мальчик 15 лет присоединился и стал с ними вместе рисовать. То есть какой-то этот процесс идет, главное, чтобы это было от души. Вот, я бы так сказала. Ну, еще и верно говорят то, что детей не нужно воспитывать, им нужно просто показать. Да, создать условия. Как делаешь ты, так будут и делать и дети. Очень интересная у тебя вот книжка в руках, книжица такая, да, я смотрю, красивая. Что это такое? Эта вот книга лежит в основе видеокурса. Видеокурса по буквице для детей, для всей семьи. Потому что она подводит сначала через сказки каждой буквицы, затем идет сказ по буквице, к ней уже первоначально какой-то образ создан, но мы это просто, вот можно 100 раз сказать, можно 1 раз показать. Вот. То есть я понимала, что нужно вложить эти образы, чтобы было понятно любому человеку. И мы призываем, ну вот сначала видеокурс поэтому сделан, можно по сказочной буквице, по книге заниматься, да, благодарю за вопрос. А самое главное все-таки, когда идет открытие родовой памяти изнутри, когда это открывается изнутри, проще всего открыть это через рисунок, потому что образ, что такое, картинка, это картинка на внутреннем взоре, да. И они меняются, когда вот взрослые даже люди проходят буквицу 1 раз, затем другой. У нас есть несколько семей, которые проходили уже буквицу и рисовали, а потом в этом году у них уже совершенно другие рисунки. То есть берется более глубокий пласт. Вот. Поэтому это все наши труды, так скажем. Вот. И сейчас можно купить курс, например, по детский в записи. Просто набрав «Семейная школа буквицы», открытая группа ВКонтакте, там есть наши контакты, также сообщения о наших всех мероприятиях, и мы делимся. Вот у нас есть послания волшебные от детей, мы их прям так называем, да, потому что дети, вот сегодня это тоже обсуждалось на конгрессе, разные мастера говорили об одном, что дети легче открывают буквицу, чем взрослые. У них еще не, шаблонами не забито там, а они просто вот раз и нарисовали, раз, и главное родителям успевать записывать. Да. Вот у меня сегодня очень волшебные собеседники, потому что как только у меня созревает вопрос какой-то задать, я уже слышу сразу ответ. Как раз хотела спросить, а вот как о подростках мы поговорили, как они участвуют в этих семейных школах, а вот как вот с малышами-то происходит, как они... отзываются, откликаются на эти занятия? Вы знаете, здесь для детей очень важно, что у них получается волшебное время с родителями. А сейчас этого очень мало. Многим, ну, это действительно проще. Включил какие-нибудь мультики, и все. А у нас, прежде чем подойти к буквице, у нас нужно найти сказочные уроки в сказке, их обсудить вместе с детьми. Нет правильного или неправильного, и дети вот именно с такой позиции начинают открывать себя прежде всего. Они не боятся уже ошибиться. Вот, а потом только мы подходим к занятию по буквице. И вот мы с дочерью, например, смотрим мое же собственное занятие, которое я записала, и рисуем вместе. Вот. И образ, я думаю, ну что я еще могу нарисовать? А оно каждый раз вот что-то по новой рисуется, хотя уже нарисовано очень много раз. И получается здесь для детей сейчас, для любого ребенка, время, проведенное с родителем, это самая большая ценность, которая у него есть. Но просто так с детьми, ну, как говорится, вот даже если, допустим, ребенку 10 лет, часто поговорить не о чем, спросить, как дела, что там у тебя в школе, и все. 5 минут разговор, все, больше разговаривать не о чем. А тут общее дело. И, конечно же, дети, они, может быть, еще такой вот момент. У детей есть такое, что и это нормально, когда они вот хотят, чтобы их родители их заметили, их похвалили. Они понимают, что вот мысль, которую они сказали, рисунок, который они нарисовали, для родителей важно, и для них это вот очень ценно. И вот это используем во благо, правда ведь? Вот это вот качество, вот это то, что есть у детей. Поэтому дети иногда просят сами позаниматься, чтобы, другими словами, побыть с родителями. Нам вот, что родители же заняты, ну, много действительно дел. Ритм жизни большой, деньги нужно зарабатывать, жить на что-то надо. Это все жизненное. А есть такое, что останется с ребенком навсегда. Я начинала заниматься со своим ребенком, вот сама придумывала занятия, игры со старшим, ему сейчас 29 лет. Он помнит, как мы с ним занимались. Для него это вот не в садике, не в школе, а как мама с ним занималась. Как мама куколку сделала, папа Буратино сделать помогал. И вот это самое главное. Вот оно, я даже не знаю, буквица это дает, или это общение в семье это дает. Но происходят какие-то чудеса. Вот сами. Помимо рисования, какие еще предметы в вашей школе есть? Сергей Викторович, хотели рассказать, да. Да, дорогие друзья, удивительным образом получается, что буквица раскрывает и во взрослых, и в детях родовую память. А в этой родовой памяти заложены удивительные грани мастерства наших родов. Поэтому, когда люди, взрослые дети, соприкасаются с буквицей, они начинают чувствовать себя мастерами. Они начинают мастерить. Вот, например, дети из подручных средств мастерят буквицу, да? Вот так вот. Что еще? Дети начинают писать сказки. Первый шаг сделан, да? Наше волевое основное действие. Мы поймали перо жар-птицы, нарисовали рисунок. Оказывается, в рисунке скрыта сказка. В каждом рисунке скрыта сказка, друзья. И дети на занятиях показывают способности к написанию сказки, своей сказки жизни. Взрослые тоже раскрывают свои удивительные возможности. Очень часто раскрывается способность писать стихи. Я хочу зачитать стих Милены Новиковой. Это тоже преподаватель нашей семейной школы. Она ведет мастерскую «Взрослые дети». Мастерскую, в которой взрослые как дети рисуют и также как дети учат буквицу самых азов. Милена Новикова. Ярый света поток льется к нам от Творца, светом добрым, благим наполняет сердца, и как любящий сын благодать ту принял, добрым, ярым ростком он в ответ засиял. Род небесный, подари мне два крыла, чтобы над землей взлететь смогла. Напитай меня потоком жизни, дабы детям передать ее сполна. Род земной, открой мне счастье путь, помоги мне в душу заглянуть». Рисунки покажи. Да, пожалуйста. Ещё. Вот рисунок. Солнечный поток. Да, солнечный. Угу. Вот рисунок. Это буквица Арь. Сейчас, Сергей. Дело в том, что Сергей начал говорить о других, а я-то думала, он скажет о себе. Да, я тогда предысторию. А дело в том, что Сергей был моим соратником, он помогал мне и на детском курсе, и на взрослых курсах, проживал не один раз. И вот в этом году у нас случилось чудо, ему начало открываться вот таким же образом изнутри числовые значения. Причем я поняла, почему, например, не мне, не Владе, а числовые значения – это структура, а это свойство мужчины. У нас такое сказка, рисунки, как бы наполнение структуры. А вот структура – это как стены дома, как стены здания. Оно мужчине открывается. И когда у него это все началось открываться, мы теперь у него, в общем, все учимся. То есть всей нашей школы мы теперь учимся у Сергея и хотим делать отдельные, ну, чтобы базовый какой-то записать, не каждый раз повторять, да, а каждый раз идет в обсуждение, вот, то есть вот такие вот вещи. Вот, ну, несколько слов, Сергей, как это произошло? Как у тебя этот дар открылся? Это открылось так же, как и всем участникам, из буквицы напрямую. У буквицы есть удивительное свойство, которое позволяет нам из первоисточника черпать знания, из первоисточника наших родов. Числа действительно. Числа – это как сказочные богатыри, которые помогают, которые охраняют буквицу, которые дают ей структуру, да, команда чисел, можно так сказать, действует сообща, чтобы обеспечить буквицу защиту, чтобы удержать ее пространство в едином целом. И с помощью чисел мы можем открывать дополнительные грани буквицы с удивительных, неожиданных сторон, смотреть на привычные. Вот, например, буквица Дзело, да? Число 6. Очень просто посчитать, что это 2 плюс 2 плюс 2. Буквица говорит нам, что это веди плюс веди плюс веди. Значит, дело трижды изведай, затем делай. Также и с другими числами. То есть числа – это, можно еще так сказать, и как дети тоже. Числа, они чистые, чистые, и показывают так же, как и дети – чисто показывает нам вещи такими, какие они есть на самом деле. Замечательно. Майя, вот у меня вопрос такой возник. А откуда таких преподавателей замечательных берете? Вот буквица, она сама ведет по жизни. С Сергеем мы встретились онлайн. Просто когда я, ну вот был у меня, когда я писала еще первые свои сказы, буквицы, свои мысли выкладывала просто ВКонтакте. Ну, просто как, насколько людям это созвучно или не созвучно. Я сама, это было мое проживание. Можно так сказать, впервые я вот ее проживала. И Сергей увидел вот один мой сказ, и вот у него душа откликнулась, и он решил просто мне помогать. Хотя, как бы прям сам спросил, я хочу помогать, чем я могу помочь? И с тех пор вот, ну, как бы технические вопросы помогал проводить, вебинары, то есть, а я даже еще не понимала, во что это все выльется, вот, я еще не ведала, вот. Ну, а Владе я хочу дать слово, чтобы она сама рассказала, как мы волшебно познакомились. Да, это было волшебно, это было в волшебном месте, в Зираткуле. На самом деле тропа нас свела, путь, это деревянная тропа, которая... тянется 3 километра, наверное, может, кто-то был из слушателей. То есть та тропа, которая идет прямо к хребту, подножию хребта Зюраткуль. И вот мы были на фестивале, сказочном фестивале с Майей, там познакомились и разговорились на этой тропе. И вдруг я поняла, что Майя занимается тем, что я очень хочу этим заняться, но только пока было это в мечтах. И вдруг как-то все сложилось, и буквально уже с сентября вот Майя предложила мне вот взять мастерскую живопись буквицы, что я с радостью откликнулась на, и у нас на самом деле очень интересный, очень глубокий процесс раскрытия каждого участника вот, школы. Но самое главное, у нас формируется семья школы, вот это очень важно. Мы чувствуем себя в одной семье, даже онлайн, но вот это происходит, вот это удивительные чудеса. Вот. И еще я бы хотела добавить по поводу того, что формируется. Какие еще навыки? Да, совместное времяпровождение. Да, появляется у детей вот смелость рисовать. Но очень важно еще, чем мы занимаемся? Образотворчеством. То есть творить образы, которые реально реализуются. То есть человек себя начинает чувствовать творцом своей реальности. Вот я хотела бы, вот у меня лежит листочек вот Василины Окуневой. Удивительно раскрывается возможность у Василины именно видеть этот, создавать целостный образ и через рисунок, и через слово. И вот хочется прямо прочитать: «Переход в новый мир совершает семья. Выходит с дремучего леса она. Тот лес, как невежество темных времен. Тот лес очищается со всех сторон, и, выйдя на берег, не видит моста. Его надо сделать, творя чудеса. Его надо сделать, добро сотворив, себя проявить, свой дух осветив, до солнца подняться и сердце открыть, энергии новые к себе подключить, и каждый по-своему, поднявшись пути, сможет новую землю в душе обрести. Пред каждым открыта дверца Творца. Что тебя ждет? Отвечай не спеша. Свободой быть вещим теперь наделен. Что скажешь? Проявится. Вот так ты силен. Скажешь земля, и земля утвердится. Скажешь вода, и вода оживится. Видишь там дерево? Ты родовое, значит, будет поддержка и сердце в покое. А может, цветет там чудесный цветок, всего мироздания новый росток. Добром ты, насколько себя пропитаешь, насколько красоты нового мира познаешь. Это только один пример, а их, представляете, расцвело огромное множество. Майя, можно сказать так, что можно обратиться сейчас вот в записи в этом, в нашей беседе, и сказать, что, уважаемые слушатели, кто готов, приходите, будете тоже вливаться в преподавательский состав, или все-таки есть какой-то определенный отбор, какие-то требования? Здесь прежде всего, если кто-то хочет быть преподавателем буквицы, у меня уже был такой вот, ну, вот когда мы набирали, были такие вопросы: учите ли вы преподавателей? Нам нужно было в этом году сделать наработки. Вот методика, она все-таки требует, да, собрать, через что мы делаем, как мы преподаем. А вообще это наша мечта, чтобы у нас вот был коллектив преподавателей. И я бы хотела на следующий учебный год уже пригласить. Сначала люди проходят, проживают сами, это очень важно, открыть изнутри. Знаний сейчас много, ну вот на эту тему, да, а вот таких, как Василина написала стихов, что это прожито, что это открыто уже, а это уже невозможно забыть. То есть вот люди пытаются выучить, а мы просто изнутри открываем, вспоминаем, да? И получается, что человек, когда приходит к нам, он с нами проживает это все, мы делимся своей методикой, на что надо обратить внимание, как это все организовать, когда вживую. И мне бы, конечно, хотелось на будущее собрать педагогов, которые будут в разных местах, уже проживая буквицу, уже нести ее в мир. Те же, ну вот как у нас бывает, семья, например, может придумать игру, и мы сразу по всей школе делимся: давайте играть вот в такую игру, и сразу получаем отклики, кто как из детей, кому зашло, как говорится, да, у кого что-то не получилось, изменили под себя. Вот такой живой процесс. И кроме того, у нас будет летом, мы уже вот разместили перед конгрессом, таким же сказочным образом у нас все складывается. Летом у нас будет семейная школа буквицы на Алтае. Но мы не ставим себе целью прожить в спешном порядке за 9 дней 49 буквиц. Мы хотим познакомить, заинтересовать, показать, как мы это делаем, поделиться своими наработками, чтобы люди открыли в себе интуитивное рисование. Сергей, чтобы познакомил вот с числами, как это может быть, потому что это потоки, это силовые потоки. Числа – это силовые потоки, и надо уметь этим пользоваться. Вот. И отбора как-то в нашем, вот просто я смотрю и чувствую потенциал. Я смотрю и чувствую, что это мой человек. Вот каким-то образом происходит вот такое свитие, созвучие души. И мы уже видим, вот мы хотим еще двоих человек пригласить из нашего, вот кто сейчас у нас занимается как участник, мы уже внутри обсудили и говорим, что это наши люди, вот, что они уже готовы делиться с другими, из них излучать. То есть в луче находиться и уже делиться с другими. То есть этот какой процесс, он естественный, тоже живой, когда количество переходит в новое качество. Но сначала надо самому внутри открыть для себя ее. Вот, вот так это происходит у нас. Благодарю вас, друзья, за эту замечательную беседу. Если у кого-то есть что еще добавить, пожалуйста, я готова микрофон передать. У нас есть что добавить. У нас происходит еще одно маленькое чудо. Влада в Тольятти набирает живую группу, где она будет открывать уже, ну, может быть, они онлайн к нам будут присоединяться впоследствии, но и в живом формате она готова общаться. Вот, Влада, расскажи, как ты видишь, какой образ у тебя этих занятий? Вот первые занятия уже проходили, вот, потому что фотографии, да, то есть это будет проживание, и я уже вижу, что хорошо получается, а где, например, нужно смотреть, что маленьким деткам, может быть, не так будет интересно, где взрослым интересно, вот эту вот разницу восприятия тоже учитывать. Сработало везде на 100%, когда мы разыгрываем сказку. Сказки, которые приходят, ну, то есть сказки у меня появляются, сказки про буквицы, про путешествие в страну живой буквицы, и там, когда каждый пропускает себя, например, кто-то аз, да, играет роль аза, кто-то живо, кто-то там зело, и они эти сказочные образы передают, ну, да, в сказке терапии это используют очень широко, и проигрывая тут же сказку, то есть фактически идет такое погружение в этот мир, его открытие совместное, и через театр, через игру это получается очень здорово, очень эффективно. А потом мы садимся все за стол и рисуем, например, буквицу все. И так это захватывающе, так захватывает этот процесс, потому что вот и детки тут рисуют, и взрослые. И такие удивительные рисунки, отражающие суть «аз есть», например. Или мы рисуем мост в будущее, или мы рисуем, ну, то есть именно образы, живые образы, и буквицы нам подсказывают, вот как это проявить. Или поем песни. На каждую буквицу есть состояние, передающее песни. И эти песни особенно такие плавные, звучащие, древние, давние, наших бабушек, дедушек, наших родных, они особенно струнки какие-то души открывают, и человек просто входит в эту культуру, открывает ее себе. Сергей что-то добавить хочет? Да, конечно. Дорогие друзья, ну, хочу вас пригласить в семейную школу буквицы. Вы сможете в нашей школе написать свою книгу из рисунков, которые у вас родятся в семье. Вы сможете поймать перо жар-птицы, да, научитесь им пользоваться, и своих рисунков, осознаний, и своих сказок, которые вы тоже научитесь слагать, вы сможете написать свою родовую книгу. У вас получится свой уникальный семейный альбом из образов, из которых вы сможете построить свой мир, наполнить свой мир удивительным содержанием, задать своему миру структуру и поделиться с красотой своего мира, да, через душу с окружающими людьми. Приходите к нам в гости и на обучение. Ждем вас. Майя, давай напомним слушателям, где можно найти, чтобы связаться с вами, контакты. Организационные моменты. Значит, обучение в семейной школе буквицы в наших мастерских длится 7 месяцев. То есть мы одну строку буквицы изучаем целый месяц. А по выходным у нас происходят онлайн занятия. Вот по субботам это у Влады в живопись, а по воскресеньям для всей школы у нас происходит занятие. Новый набор у нас будет, можно записываться сейчас, потому что, ну, мы набираем это по одной группе на педагога, вот, на преподавателя. Поэтому лучше, если вы решаете, то записаться лучше сейчас. А открытая школа, семейная школа буквицы ВКонтакте, там всю информацию мы обычно размещаем, а также делимся тем, вот, ну, вот такими же, вот, как несем буквицу в мир, так скажем. Участники наши, дети или взрослые, или семья открывает, и мы какие-то вещи мы прямо выкладываем, потому что мы считаем это очень важным. У нас-то этот идет поток постоянно, чтобы люди видели разные грани буквицы, что это не жесткая структура, а каждый открывает свое. Поэтому найти нас очень легко, вот, и видео тоже сейчас есть, подключение к потоку буквицы, но это вот для взрослых. А для взрослых, это уже я сама веду, курс «Путь, буквица, путь восхождения», 49 дней, мы проживаем в день по одной буквице, тоже рисунки, тоже обратная связь, и один раз в неделю вебинар. Это начнется 21 марта. Следующий поток, вот солнышко так вот нам прям направляется, вот весеннее такое, не знаю, мне прям хочется сказать, какой-то новый виток начнется, вот у меня ощущение, вот с этим временем прям, сейчас вот мы прям набираем вот этот потенциал, он дается тому, кто идет. А кто обычно на диване сидит и только теории разводит, ну, обычно рот не передает. Это же божественное. Что мы делаем? Мы открываем для себя божественное, которое передается по наследству. А для этого нужно потрудиться. Вот как Сергей сказал, да, сделать вот это действие, начать рисовать, начать записывать свои мысли, начать проживать. И не один день, не два, а пока ты все пройдешь 49. Благодарю, Елена, за такую удивительную возможность, и благодарю Народное славянское радио, что предоставили нам такую возможность рассказать вот о семейной школе буквицы, показать наши удивительные рисунки, их очень много, вот, и мы приглашаем и к сотрудничеству, и к общению, и в наши группы, и все открывается, все возможно, и это на самом деле чудо, что мы живем в такое удивительное время, когда наши знания возвращаются, утверждаются на земле. И самое главное, для чего мы это делаем? Буквица нам рассказывает, что мы можем творить через образ. Вот сначала не было ничего, не было книги, не было школы, ничего. Но был такой зов внутри у каждого из нас, что мы что-то хотим сделать в этой жизни лучше, чтобы мир стал лучше. И чтобы просто для своей семьи, вот Влада, они с мужем, например, и песни поют, и занятия ведут, все, ну, можно тоже сказать, с семьёй, да? Я с дочкой. То есть это наше, просто мы уже, наверное, не можем жить по-другому. И мы вот создаем нашу реальность новую, просто каждый день, делая то, что мы можем, как мы сегодня понимаем. Через месяц будем лучше понимать, будем лучше делать. Вот. И вот это вот самое главное наше стремление такое. Благодарю вас, друзья. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что мы беседовали с преподавателями семейной школы буквицы «Москва» по одному из календарей 6 февраля 2021 года. Мы находимся на втором конгрессе по буквице. Народное славянское радио. Я Елена Андреева.